17 апреля. Определились за летчиками. Взводы ручаются за своих. Влепил каждому по строгому выговору и в наряд на кухню на неделю. Это хорошо задело по самолюбию. Сейчас каждый день работаем на зачистке. Работа живая, интересная. Возвращаемся веселые, обсуждаем все перипетии, а двоечники в стороне не удел. Кстати, там и Фикса участвовал, но мне стал врать, что не пил. Я приказал командиру взвода использовать его на рабочих мероприятиях только в исключительных случаях, пока совесть не проснется. Впоследствии Фикса себя неплохо показал и даже проявил особое мужество, добившись возвращения в отряд после тяжелой травмы руки. Этой ночью отлично отработал пастор на своем АГСе. Из пятиэтажки снова стали показывать фокусы с подсветкой. Попытались стрельнуть из зеленки. Расчет АГСа положил одну пристрелочную гранату, а потом как чесанул по окнам да по зеленке. Кто наблюдал, были в полном восторге. Милицейский комбат утром поздравлял меня. «Ну, молодцы твои хлопцы!» До утра была полная тишина со стороны духов. Собор перед отъездом решил потренироваться в стрельбе и лупили из гранатометов и пулеметов по старой водокачке. Закончилось тем, что Валентин, дознаватель комендатуры, громадный кубанский казак, вышел на улицу, отобрал у одного из стрелков автомат и врезал им тому по спине. Скорее бы заменили этих беспокойных соседей. Коллеги-омоновцы рассказывают, что в 4-й комендатуре собровцы работают каждый день, зачистки, засады, выгоняют духов из района, не дают им наглеть, не боятся и по ночам отрабатывать в поддержку нашей братвы, когда нашим приходится туго. Комендант Гудермеса сегодня хвалил своих собровцев. У него работают две команды. Жаль, не уточнил откуда. Ошибочна практика направления сборных отрядов собра. А у нас именно такая, сборная солянка из разных регионов. Когда работает один коллектив с нормальным командиром, то эти ребята при их подготовке очень грозная сила. А когда собраны чужие люди, да еще под руководством слабого человека, получается только бардак. Приехали бы на замену наши магаданцы, вот была бы встреча. Отработали улицу насыпную. Немного не успели прихватить хозяина одного из домов. Неделю назад он сжег свой камуфляж, бронежилет и скрылся. Бывший работник милиции. В доме пачка старых рублей. Рассказывают, что раньше 1 рубль советского времени был условным знаком духов, что-то вроде пароля. Нашли записную книжку со стихами на тему. Горы молчат, но все помнят и будут мстить, тем более что дедовский кинжал жжет этому орлу руки. А еще он в доме оставил бутылку водки, наверное, для нас, а на пробочке — Рамзан. Возможно, та самая водочка, что дудаевцы запустили с отравой в оборот. Даже опера не все видели эту жидкую мину. Водку я вылил, а пробку оставил на память. Ребята молодцы, отработали внимательно. Нашли в другом доме камуфляж, машинку для снаряжения пулеметных лент. Раньше там был штаб одного из дудаевских подразделений. Сейчас живут люди, у которых разбило дом. Завтра Кокс и Бугор летят в Моздок за билетами домой. Все пишут письма, чтобы отправить с ними. А еще до конца сложился давно крутившийся в голове ОМОНовский марш. Над колонною стройною русский флаг колышется, полотно трехцветное, древко от копья. В этих трех полосочках вся судьба ОМОНовца. В этих трех полосочках молодость моя. Белая полосочка — это честь без пятнышка. Это дружба чистая, русские снега. Синяя полосочка — это небо Родины. Не оставим мы под ним место для врага. Красная полосочка — это наша кровушка. И хотя не чужды нам нежность и любовь, за друзей, товарищей мстим всегда безжалостно. И всегда с процентами кровь берем за кровь. Место есть под знаменем каждому товарищу, кто за Русь великую жизнь отдал в бою, кто служил без хитрости, воевал без выгоды и берег сильнее, чем жизнь, только честь свою. 18 апреля. Вскочили без 5-6 утра, сперли наш электродвижок. Дневальный сначала подумал, что кончился бензин, но догадался заглянуть вниз и поднял тревогу. Поднялись все. Здесь электричество не только комфорт. Это связь, подзарядка аккумуляторов для ночных прицелов, биноклей, радиостанций. Движок личный. Бугор забрал у родственников в шахтах. Да в любом случае такое нахальство не должно остаться безнаказанным. Мародеры позорные. Но ребятки не учли, что имеют дело с милиционерами, а не с такими же разгильдяями-солдатами. За минуты заблокировали выезд из комендатуры, перерыли весь полк, проверили все машины, а полк собрался уходить на марш. Еще перед прошлым выездом к нам подходил лейтенант-связист, просил наш движок под расписку. Ему ответили, что самим нужен, и вообще, дураков нет отдавать такие вещи людям, которые свое разбазаривают. Поэтому связистов проверили сразу. Они сначала поупирались, но были вынуждены открыть свою машину. А там наша родненькая АБшечка стоит. Мы с Черным навестили их командира и в дружеской беседе объяснили Летехе, недавнему прапорщику, с глазу на глаз, что он сильно рискует не только репутацией, но и здоровьем. Вообще-то, к нам в полку относятся с уважением. Солдаты-срочники обычно уступают дорогу ОМОНовцам, как офицерам. А тут, в разгар беседы, крутой хлопец-разведчик стал двигать плечами и полез в разборки с нашими. Его остановили и объяснили, что не дело защищать воров, а тем более хамить старшим. Он не внял и кинулся в драку, попытался ударить кота. Это было большой ошибкой. Кот с виду не очень внушительный. Так, коренастый, плотный парень, с добродушной, слегка плутоватой физией. Но он, бывший детдомовец, ни черта не боится и на руку очень скор. Народ говорит, что никто ничего еще понять не успел, а у разведчика только ноги в воздухе мелькнули. Когда я подтянулся к месту беседы, разведчика увели свои и, стоя в сторонке еще более уважительно, чем раньше, поглядывали на наших бойцов. Но в целом мы с командирами подразделений не дали ребятам чересчур разгорячиться и удержали от дальнейших репрессий в отношении роты связи. К солдатам наши относились снисходительно, выдали по паре подзатыльников в педагогических целях и отпустили. Ясно, что они действовали по указке командира роты. Замкомандира полка, которого я пригласил на изъятие электростанции, спросил: «Вы им хоть морды понабили?» Я коротко ответил, что старший получил, а пацанов обижать не стали. Он кивнул, и на этом разговор закончился. С полчаса все еще походили взбудраженные, а потом снова попадали спать. Молодцы, братья-приморцы. Поднялись вместе с нами и дали всем понять, что желающие обострить конфликт будут иметь дело сразу с двумя отрядами. В 11 часов после часового ожидания заполучили из милицейского батальона ГАЗ-66 и БРДМ. Накануне братья-опера во знаменование совместных успехов и в благодарность за первую спокойную ночь духи после вчерашнего урока не совались, а собровцы уехали. Задарили нам все изъятые боеприпасы, в том числе выстрелы для гранатомета. Понятно, что мы использовали свободную половину дня для стрельб. Выехали за город. Тут есть местечко, где военные бросили на огромном поле массу ящиков, а кругом минные поля. Идеальное стрельбище. Вот уж настрелялись. Сегодня жарко, но работали по-боевому, в брониках и шлемах. Стреляли кто как и сколько хотел, из всех видов стрелкового оружия. Я погорячился, точнее понадеялся, что сфера спасет уши от грохота РПГ-7, да еще и рот забыл открыть. И, выстрелив первый раз, глубоко осознал свою ошибку. Пишу вечером, но до сих пор правое ухо свистит на все лады, а голоса окружающих приобрели дребезжащий тембр. Из подствольника выстрелил раз 10, пока рука не заболела. Дрессировал белый пакет метрах в 150 от меня. Пулеметчики и снайперы тоже поливали без умолку. Стреляли неплохо. Затем все побросали разные гранаты. Небо и земля по сравнению с первыми бросками. После постоянных обстрелов и снайперской войны нервишки и ухватки у ребят стали совсем другими. Практически все бросали прицельно, подальше, и четко отслеживали свои попадания. Вернулись на базу. Сегодняшняя зачистка сорвалась, опера заняты. Дали всем свободным от наряда и патрулей отдохнуть. Позагорали часок, а потом приятный сюрприз. В летний душ на улице привезли горячую воду из источника. Какое это удовольствие — помыться после пыли и жарищи. Обедом нас кормила бригада пятисуточников, каких окрестил танкист. Народ постоянно их подначивает, отбиваются только за счет природного юмора фрица. Ребята хохмят постоянно. Помню, как еще в Магадане кладовщицы, выдававшие нам обмундирование, причитали: «Ну что это за люди? На войну в Чечню едут, а сами хохочут». Но, очевидно, это лучшее лекарство от тоски и нытья. Вчера нашли коровий рог и прилепили скотч-лентой на сферу носорога. Тот увидел и хохотал до упаду, а затем продемонстрировал нам. На дружеские шутки здесь обижаться не принято. Это вместо витаминов. Кокс и Бугор не вернулись. Значит, улетели. Дай бог им удачи. Очень хочется иметь твердые гарантии четкого возвращения домой, если наши авиаторы могут что-то гарантировать. А между прочим, сложились еще строфы песенки о 20-м блоке. Когда вернемся мы домой, друзьям расскажем и родным, как ночью приняли мы бой, и как над Грозным слался дым. Ну а пока что пишем им, что все спокойно, все окей, и что дождутся все они, мужей, отцов и сыновей. 19 апреля. Сегодня сломался наш многострадальный движок, и я пишу при свечах. День был сверхнасыщенный, и еще неизвестно, как закончится. Поднялись около 6, а в 6:30 уже в полной форме и снаряжении подошли к операм. Была работа по задержанию двух молодых парней. Один из них служил раньше в милиции, а при Дудаеве оба, братья, служили в дивизионе полиции особого назначения. Это было еще полбеды, но эти негодяи изнасиловали русскую девчонку. Так что работа вызывала у нас вполне понятное чувство. Подъехали к дому тихо, очень грамотно вошли и взяли обоих тепленькими. Дом набит оружием. 5 гранат. Вставной стволик под автоматный патрон, ножи, патроны. Снова отличился наш старый надежный кижуч. Нашел в шахматной доске вроде бы случайный набор железяк. Дополнились эти железяки деталями из гаража, и в руках опера образовался самодельный пистолет под малокалиберный патрон с глушителем. Сдали этих орюликов в фильтрационный пункт, где их ждали возбужденное уголовное дело, прокурор и возбужденные сотрудники фильтра. Говоря откровенно, в этом учреждении, где дорабатывают свои командировки люди, вышедшие из боев февраля-марта, до сих пор царит дух ожесточения, точнее жестокости. Правда, и публику сюда привозят соответствующую. При нас привезли взрослого солдата-контрактника, который за бутылку водки зарезал товарища. Второй тоже по пьянке избил до полусмерти офицера. До этого привозили командира отделения, который застроил свое отделение и расстрелял 9 из автомата, уже на пути домой. Ну а последний, скорее, клиентура психиатра. Вот такие пьяные убийцы и мародеры, бич войск и МВД. А вред, который они приносят, многократно усугубляется слухами и пересудами. Кстати говоря, наши ребята ведут себя достойно. Такая сдержанность дает свои плоды. Комендант отметил, что идут хорошие отзывы от людей. С нашими охотнее работают и местные милиционеры, а они неоценимый источник информации. Перед обедом успели, по информации нашего приятеля из ППС, отработать 2 дома. Семейка в первом доме душманская. В глазах ненависть аж сверкает. Нашли протирки от автомата, но оружия не было. Неудивительно, в доме 2 запасных выхода, в том числе через дворы. Рядом стройка и разрушенные дома. Нужно быть идиотом, чтобы прятать оружие дома. После обеда готовились к выставлению первой засады. Под видом массового прочеса забросили в пустующий дом 6 человек. Возглавили засаду олени-пионер, с ними 4 снайпера. Выставились в районе, откуда постоянно обстреливают 19-й блокпост наших соседей, приморцев. Вообще-то это работа СОБРа, но наших суперов уже половина уехала, а вторая собирается. Я на базе с группой резерва. Блокпост метрах в 100-150, там тоже наши, носорог с командой. Так что нападение на засаду быть не должно, а вот схватка снайперов — дело серьезное. Наготове стоит наш БТР. Отсюда от базы до засады 3-4 минуты ходу. Если завяжется бой, наша задача — ударить в тыл нападающим. Работать придется открыто, с брони, с ходу, поэтому беру с собой Кижуча. С ним можно послать любую группу, если нужно будет разделиться и действовать в отрыве. Сижу, считаю варианты, а их 1,5 миллиона, но задача одна — максимально обезопасить своих. Кстати, народ уже настолько привык работать в брониках, что даже нет поползновений выскочить на работу с голым пузом. Я сам проработал сегодня с 6:30 до 13:00 в полном загрузе. Броник с дополнительными пластинами, разгрузка с 3 магазинами, 4 гранатами, рацией, наручниками и тому подобным. И только сняв все на базе, сообразил, насколько привычной стала эта нагрузка. Хлещет проливной дождь, ветер рвет жестянки и ломает ветки. Ребятам придется тяжело.